когда-то старая гадалка, стояли в мире старые века. И нищие принцы, как подарка, просили счастья с картами в руках. Гадалка плутовала, как умела, и помогал ей хитрый попугай. И хоть ошибки были, то и дело, ее опять просили: погадай. Погадай, гадалка на любовь, погадай на дальнюю дорогу, чтоб удача улыбнулась вновь и надежда вновь пришла к порогу, чтоб удача улыбнулась вновь и надежда вновь пришла к порогу. Гадалка как-то раз на картах новых решила погадать сама себе. И все ей выпадал валет пиковый, любовь и изменения в судьбе. И вот она в свои попавшие сети сидит и ждет, когда придет брюнет. Нет повести забавней на свете, ведь было ей без малого 100 лет. Погадай, гадалка на любовь, погадай на дальнюю дорогу, чтоб удача улыбнулась вновь и надежда вновь пришла к порогу, чтоб удача улыбнулась вновь и надежда вновь пришла к порогу. Порогу.